Если самурай полюбит военные учения и докопается до его глубин, он станет умелым и мудрым. Талантливый человек станет совершеннее и даже не способный чему-то донаучиться, сказано в Будасёсенсю. При этом учеба ни в коей мере не мешает работе, наоборот, помогает делать ее быстрее и лучше. Характерный пример. В офисе работают два сотрудника, одновременно закончивших один и тот же вуз, с примерно равными способностями. Первый сосредотачивает все свое внимание на работе, а второй постоянно пытается урвать время, чтобы посмотреть новейшую литературу по своей специальности, почитать профессиональные журналы. «А, буковки знакомые ищешь», — ехидно говорит первый, проходя время от времени мимо второго. Но проходит несколько месяцев, и он начинает замечать, что его напарник выдвигает интересные, нестандартные идеи, пробует новые ходы, лучше и эффективнее справляется с работой. И лучшее, что может сделать первый в данной ситуации, это бегом ринуться в библиотеку за стопкой тех самых журнальчиков, к которым он недавно так иронично относился. «Заботьтесь о себе и о постоянном совершенствовании», — советовали самураи. Забота о себе означает не освобождение организма от трудов путем лежания на диване, а постоянное развитие. Возможно, для этого придется сломать некоторые свои привычки, вступить в трудную борьбу с собой. Но если вы не позаботитесь о себе сами, кто же тогда позаботится о вас? Победа над собой — это победа над своим телом. У человека десятки тысяч союзников, но поначалу ни один не спешит ему на подмогу. Если он не сумеет совладать со своим телом и разумом, он проиграет битву. С победы над собой начнутся все ваши успехи. Действительно, если вы не сумели сладить с собственной ленью, как вы сможете противостоять жизненным невзгодам и проблемам, от которых не застрахован никто в этом мире? Тем более человек, посвятивший себя бизнесу. Внутренняя твердость и непоколебимость — лучшее средство против всех бед. Писал Асакура Тосикага. Лучше всего помочь, равно как и больше всего навредить, человеку может только он сам. Только кто сумел подчинить себя своей воле, сможет подчинить ей весь окружающий мир. Совершенный человек лишен слабых мест. Конечно же, это идеал, который за редким исключением недостижим. Однако, чем меньше у нас всевозможных слабостей, тем ближе вы к совершенству. Образно выражаясь, каждый недостаток — это гиря на ваших ногах, мешающая вам идти по горной тропе, ведущей к успеху. Поэтому первым делом отметьте свои недостатки. Конечно же, эта процедура содержит в себе мало приятного — тем не менее, вам нужно по возможности четко и беспристрастно оценить свои слабые стороны, то, что мешает вам становиться лучше и добиваться успеха. Конечно, нелегко до конца осознать свои слабости, писал Ямамото Цунетома. Спросите мнение других людей, попросите их высказаться абсолютно искренне и честно. В конце концов, это нужно для вашего же блага. Большую услугу вам могут оказать здесь даже враги. Именно они склонны обращать больше всего внимания на ваши отрицательные черты, и к их мнению стоит прислушаться. Не пренебрегай упреками в твою сторону. Цените людей, которые относятся к вам критично. Именно они станут вашими лучшими помощниками на пути самосовершенствования. Перестаньте идти на поводу у собственных слабостей. Конечно, у каждого из нас есть свои небольшие вредные привычки. Кто-то любит с утра поваляться в постели, кто-то весь вечер смотрит телевизор. Конечно же, вам лучше знать, какая из вредных привычек мешает вам добиваться успеха, а какая нет. Но в любом случае, вы не должны становиться их рабом. Если вы органически не в состоянии заставить себя подняться с постели утром сразу же после пробуждения, или оторваться от телевизора хотя бы в виде исключения, знайте. Вредной привычке пора объявлять самую настоящую войну. Подключите всю свою волю для того, чтобы не зависеть от подобных слабостей. Никогда не иди на поводу у своих слабостей. Смотри на вещи свободным взглядом. Укрепляй свой дух. Совершенствуй свою мудрость. Стремись к справедливости. Сделай гибким свой ум. Овладей различными умениями. Слабости, какими бы безобидными и даже смешными они на первый взгляд не казались, весьма опасны. Ведь это ограничения, которые вы сами, зачастую не осознавая этого, накладываете на свое развитие, лишая себя многих успехов. «Идущий на поводу у собственных желаний неизбежно станет слабым», — писал Сиба Йосимаса. «Почему же вы пытаетесь сами навредить себе, потакая собственным слабостям?» Однако вредные привычки следует отличать от природных наклонностей. Естественно, у каждого человека есть хобби, способ интересно провести свободное время. Все это не должно мешать работе, наоборот, помогать вам продвигаться к успеху наиболее легким и быстрым путем. Изучите самого себя. К чему у вас присутствует естественная склонность, природные способности? Знать их не менее важно, чем свои недостатки, ведь это ваши козыри, нужно лишь уметь ими воспользоваться. Наличие естественных талантов не обязательно. Упорными тренировками можно достичь всего, что нужно, чтобы постичь путь стратегии, считали японские воины. Итак, упорство и настойчивость не менее, если не более, важны, чем природный талант. На избранном вами пути вы должны проявлять прям-таки железную волю, и тогда все начинания будут заканчиваться победой. Для многих людей обладание талантами становится несчастьем. Привыкнув к легким победам на начальном этапе, они затем становятся беспечными, неспособными приложить усилия для достижения цели. Наталкиваясь потом на серьезные препятствия, они не в состоянии его преодолеть. Тот же, кто привык брать каждую вершину с боем, приобретет необходимый навык борьбы и сможет в дальнейшем без особого труда справляться с задачами любой степени сложности. Если у человека нет выдающихся способностей, зато хватает упорства, он не ударит лицом в грязь. Совершенство — это большая редкость, но упорство позволит любому не отстать от своих товарищей. Чтобы успеть и работать, и уделять внимание собственному развитию, и не забывать семью и друзей, необходимо научиться четко управлять своим временем. Тайм-менеджмент — это целая большая наука. Однако ее суть можно выразить несколькими словами. Не теряйте времени, заставляйте его работать на себя. Свободное время обязательно читай. На такой случай постоянно держи в кармане что-нибудь с текстом, ведь если ты не будешь вспоминать иероглифы каждый день, они забудутся, поэтому нужно заниматься и письмом. В течение дня вы теряете огромное количество времени. Поверьте, вы пускаете на ветер гораздо больше драгоценных часов, чем посвящаете вашему делу. Стояние в бесконечных пробках, очередь в универсаме, несколько разложенных для успокоения нервов пасьянсов, двухчасовое совещание по вопросам, которые можно решить в директивном порядке за 2 минуты. Постарайтесь заполнить эти паузы чем-нибудь полезным. В процессе учебы особенно важна непрерывность. Терпение необходимо еще и потому, что в изучении чего бы то ни было нельзя останавливаться на полпути. Если вы умеете пользоваться рулем и педалями, но не можете переключать передачи, значит вы не способны управлять автомобилем. Потому что тот, кто знает что-то наполовину, не знает ничего. Прервав процесс обучения до достижения определенного уровня, вы фактически перечеркиваете все сделанное вами ранее. Совершенствующийся в боевых искусствах не должен останавливаться на полпути. Только если он всегда будет стремиться постичь секреты этого ремесла, он достигнет совершенства. Но если он остановится на полпути, то не только сам не сумеет понять необходимые принципы, но еще и введет в заблуждение других, считали японские воины. Если не повторять старое и не продвигаться вперед, все постепенно забудется, и затраченные усилия пойдут на смарку. Поэтому любую учебу нужно воспринимать очень ответственно. Это все равно, что выбор домашнего животного. Прежде чем завести его у себя в квартире, подумайте, сможете ли вы уделять ему все необходимое внимание. Выбирая сферу своего дальнейшего образования, следует обратить особое внимание на то, чтобы полученные знания пригодились вам на практике. Это приносит двоякую пользу. С одной стороны, вы расширяете свои профессиональные навыки, находите массу новых решений на своей основной работе. С другой стороны, когда полученные знания подкрепляются практикой, они усваиваются гораздо лучше.